Как только Тацуя пришёл к зрительским сиденьям и начал искать свободное место, спереди к нему прилетела небольшая льдинка. Он отчаянно поймал шар льда, и к тому времени, как опустил руку, его глаза поймали взгляд Миюки. Оставив все попытки не замечать её, Тацуя послушно пошёл в первый ряд, где его ждало свободное место. «Такое горячее приветствие!» «Это из-за того, что они сама сделал вид, что не замечает нас?» Тацуя ничем не мог на это возразить. Но на самом деле он сделал вид, что не замечает, чтобы не привлекать внимание зрителей, но он ясно понимал, что это оправдание не пройдёт с сестрой. Однако он это сделал в значительной степени в пользу Миюки. Учитывая выражение на лицах сверстников и старшеклассников, они определённо так не считали. Тёплые выражения жалости не понравились бы никому. «О, игроки выходят!» «Ты как раз вовремя, Тацуя-кон!» Тацуя ответила не Миюки, но Ханока, сидевшая возле неё с другой стороны. Миюки быстро улыбнулась, чтобы рассеять тёплые взгляды, направленные на них. Чтобы компенсировать упущенную возможность поговорить, она приблизилась к Тацуе и села. В первом матче финального этапа соревновалась первая школа против девятой, по совпадению это было точно так же, как и в дивизионе новичков. Девятая школа надеялась здесь отомстить за своё поражение. У всех трёх игроков был высокий моральный дух, по сравнению с ними у игроков первой школы было три разных выражения. Кацуто оставался невозмутимым, мысли Тацуми оставались загадкой, тогда как у Хаттори было серьёзное выражение, он смотрел на вражескую команду с отблеском вызова в глазах. Их совершенно нормальная внешность источала ауру уверенности. По сравнению с нами, от них веет расслабленным чувством. Такие люди находятся на совершенно ином уровне. Ерунда. Я никогда не сомневалась, что они сама выиграют. Твоя группа выступила превосходно, Тацуя-кон. «Вы все были смелыми и благородными в экстремальных обстоятельствах». Своими словами Тацуя ничего особенного не имел в виду, но он был немного потерян, когда они немедленно спровоцировали слова подбадривания и поддержки. Но поскольку матч почти начался, чтобы не привлекать внимания, они говорили потише, но нет гарантии, что их никогда никто не подслушает. Вот почему есть поговорка «следи за тем, что говоришь». Помни об этом, Тацуя прогнал эти отвлекающие мысли и сосредоточил всё внимание исключительно на матче. То, что Шизуко смотрела на него с недовольным выражением, возможно, также сыграло в этом небольшую роль. Вне всякой связи с этой драмой, матч начался. Матч проходил на поле боя с валунами карстового типа. Когда прозвучал сигнал старта, Хаттори вышел с территории первой школы. С вольной смесью магии и прыжков он ворвался на территорию противника с такой скоростью, которую просто нельзя достичь чистым бегом. Ответ девятой школы был крайне вялый, показанный высокий моральный дух был в их пользу, но первая школа захватила инициативу. Видя их пылающее рвение, девятая школа, вероятно, планировала нанести превентивный удар. Однако с неожиданным рывком соперника, их замедленный ответ был наполнен сомнением. Они обсуждали, должны ли немедленно вывести нападающего и захватить численное преимущество, или должны оставить всё защитнику и идти к территории противника, как планировалось. Целью первой школы как раз и было посеять семена сомнения. Хаттори остановился на полпути между двумя локациями и начал освобождать магию по направлению к трём игрокам девятой школы, которые всё ещё тянули с решением. С ростом воздушных потоков над головами игроков девятой школы образовался белый туман. Туман быстро соединился и упал вниз, будто не в состоянии поддерживать свой собственный вес. Град, образованный из сухого льда, рухнул вниз. Концентрация, освобождение, движение — составная системная магия «Сухая буря». Это базовая форма магии, которую Майюми использовала на скоростной стрельбе. Эта магия берёт энергию тепла, скрытую теплоту, которая выделяется при снижении температуры углекислого газа к температуре затвердевания и превращает её в кинетическую энергию для гранул сухого льда, так что чем выше температура, тем больше скорость. Он использовал эту магию с внешней периферии оборонительного периметра. Валуны не представляли укрытия от гранул сухого льда, выпущенных прямо над головами. Поскольку на них всех были защитные шлемы, ледяные блоки размером с палец не вызовут никаких серьёзных травм, но несколько ударов могут привести к слабому сотрясению мозга. При нынешних темпах их неспособность принять ответные меры может привести к поражению, так что один из игроков девятой школы, чтобы защититься, над головами разложил магический защитный барьер. Мнимое препятствие, которое снижает скорость летящих частиц до нуля. Но созданный игроком щит мог лишь раз опустить скорость до нуля. После того, как частицы остановятся в воздухе, гравитация снова потянет их к Земле. Хаттори создал сухой лед путем заморозки окружающего воздуха, тем самым влага затвердела и упала на землю, как дождь на головы игроков с девятой школы и окружающие их валуны. Как только туманный воздух поглотил выпущенный углекислый газ, сформировался сплошной слой тумана. В связи с тем, что область окружали валуны, туману было очень трудно покинуть локацию девятой школы. Даже несмотря на то, что туман не был достаточно густым, чтобы препятствовать видимости, неприятно, когда все тело пронизал влажный холодный воздух. Другой игрок начал создавать воздушный поток в надежде рассеять побочные эффекты сухой бури, однако Хаттори уже активировал свою следующую магию. Его заклинание с помощью трения, вызванного слегка вибрирующими частицами пыли на земле, изменило электрический ток в земле, а затем усилило и выпустило заряд. Хотя один из учеников первого года из восьмой школы тоже пытался использовать такой же тип магии в аналогичных условиях, чистая сила и умелые движения того же заклинания были как день и ночь. На магическом оборонительном периметре девятой школы засветился след в форме полумесяца шириной примерно 5 метров. Бесчисленное множество вспышек света перемешались друг с другом, будто стадо маленьких змей, смешанная с песком земля, свободно растущая трава или даже камни. Все, что покрылось туманом углекислого газа, стало влажным. Электрические змеи снаружи магического оборонительного барьера проигнорировали магию и кинулись прямо на игрока девятой школы. Составная магия – скользкий гром. Составная магия не просто магия, которая несколько заклинаний объединяет в одной последовательности магии. Скорее, это комбинация эффектов нескольких заклинаний, где объединение обеспечивает больший эффект, чем сумма частей. Хаттори не был известен использованием исключительно сильной магии, беспрецедентной скорости обработки или одновременным использованием множества заклинаний. Но он был невероятно универсальным волшебником, который мог свободно выбирать из множества заклинаний то, которое соответствует любому сценарию. С таким количеством ассортимента в распоряжении, составная магия была большим преимуществом универсальности и идеальным способом выявить потенциал Хаттори. Чтобы избежать электрического тока, один из трех игроков девятой школы прыгнул в воздух. К сожалению, игрок, ответственный за защитный барьер над головой, и игрок, вентилирующий воздушный поток, переключились на магию прыжка в два раза медленней. Электрический свет опутал ноги игроков, хотя защитные ботинки были изолированными, защитный жилет не был. Высокая изоляция препятствовала бы воздухопроницаемости. Да и еще к игрокам цеплялся туман, наполненный углекислым газом, игрок, использующий магию ветра, смог быстро сменить цель, и чтобы уменьшить повреждения, попытался ветром сдуть влагу. К сожалению, его товарищу по команде, который поддерживал защитный барьер, повезло меньше, и он пострадал от прямого попадания скользкого грома. А рядом с игроком, упавшим на землю, его товарищ по команде опустился на одно колено. Он отказался от своих неподвижных ног и поддержал эту позицию, чтобы удержать кат. Кто-то в воздухе закричал от боли. Игрок, прыгнувший в воздух, чтобы избежать атаки электрическим током, был поражен невидимым молотом и упал обратно на землю. Тацуми Катара, который использовал одиночную системную магию, но специализировался на силе вмешательства, активировал на нем магию с типа скорости. Мгновенно применилась сила гравитации, и соперник сразу же упал на землю. В это же время игрок с девятой школы активировал магию концентрации. Неизвестно, знал ли он о затруднительном положении своего товарища, или это было ожидаемо от команды, прошедшей финальный этап. Хаттори стал целью грана лжетого воздуха. Кроме особых обстоятельств, таких как под водой или в вакууме, воздух существовал почти везде, так что его часто использовали в бою. Благодаря правилам, ограничивающим варианты атак и их разрушительную силу, в коде монолита в значительной степени использовали атаки гранулами сжатого воздуха. Гранулы сильно сжатого воздуха, сформированные вне оборонительного периметра Хаттори, разбились вдребезги о невидимую стену, которая материализовалась перед Хаттори. Эту стену возвел не Хаттори, это Кацто применил отражатель с расстояния 400 метров за ним. Эта магия на площади проигнорировала твердые тела, жидкости, газы и создала силовое поле, которое изменяет вектор движения. По сравнению с нормальной магией на цели, магия на площади была более трудной. Эта трудность возникает от размытости границ. Практически нет разницы между изменением свойств цели и изменением свойств пустого пространства. Трудность возникает при попытке провести различие между областью, которую нужно перезаписывать, и областью, которую не нужно. Для таких целей, как стены, потолок или ограда, разделение можно легко увидеть. Однако во много раз труднее различить специальную локацию в открытом воздухе. Тем не менее, в атакующей магии трудности можно было уменьшить, если установить параметры прицеливания внутри последовательности активации. С другой стороны, защитная магия была ограничена в том, что должна выполнить все условия, не зная характера и расстояния атаки противника, а также с ограничениями по площади, объеме и форме. Такими как щит, чтобы защитить себя, или стена, чтобы защитить товарища по команде. Устанавливая себя началом, волшебник мог построить соответствующее расстояние к цели. Как правило, не более чем на расстоянии вытянутой руки. Тем не менее, Кацуто установил Хаттори в качестве цели защиты на открытом воздухе без ориентиров и без необходимости вспомогательных инструментов. Он создал идеальный отражатель с расстояния 400 метров. Это было выдающееся чувство пространства. Семья Дзюманзи сделала следующий шаг в оттачивании природных талантов в понимании пространства. Свои способности использовать различные типы защитной магии на площади, они заработали себе имя «Каменная стена». Хаттори активировал следующую магию. Он даже не попытался защищаться от атак девятой школы. Конструирование этой последовательности магии полностью зависело от неоспоримой способности Кацуто защитить его от атак врагов. Пыль земли поднялась в небо, ветер направил песок по спирали вверх в воздух. В 10 метрах перед Хаттори пылевая буря, по мере продвижения к игроку противоположной команды, выросла в силе и скорости, затем в ярости упала на него. Скорость, концентрация, составная магия, линейная песчаная буря. Начиная с первой частицы, поднятой в воздух в центре, эта атакующая по площади магия строилась слой за слоем вокруг центра, будто закручиваясь. Концентрированный песчаный шторм сбил на землю игрока из девятой школы.